Глава 30. К концу недели я уже полностью восстановилась. Лишь изредка давала о себе знать легкая головная боль. В остальном я чувствовала себя как обычно. Но меня нервировало поведение Максима. Он вел себя странно. Во-первых, каждый раз, когда я морщилась и закрывала глаза, менялся в лице, начинал выспрашивать, что у меня болит, и готов был сразу нестись в больницу. Во-вторых, он не прикасался ко мне все это время. А когда я пыталась дотронуться до него или обнять, быстро вставал и отходил в сторону. Мне в голову начали лезть разные дикие мысли. Это не способствовало душевному спокойствию. Пора было что-то делать. Я решила сначала разобраться со второй проблемой, а потом обсудить с ним первую. Утром проснулась раньше Максима, прижалась к нему и нежно поцеловала его плечо, проложила дорожку из поцелуя в груди. Он открыл глаза и напрягся, попытался отодвинуться, но я не дала. Целуя его, я чувствовала, как мое дыхание и прикосновение вызывают дрожь в его теле. Он уже не отталкивал меня, наоборот, крепко обнимал. Мои пальцы ласкали его, я потянулась к его губам. Больше Максим не сдерживался, и все было так же прекрасно, как раньше. Когда мы отдыхали, я задала вопрос, что же с ним было? «Я боялся тебе повредить. Думал, ты еще слаба. Врач же сказал, покой и еще раз покой. Ты была такая хрупкая. А если бы я прикоснулся к тебе, уже не смог бы остановиться. Я и так еле держался. Мне каждую ночь снилось, как я тебя целую». Так, с первой проблемой все ясно. Это просто его страхи. Я перешла ко второй и попросила относиться ко мне как обычно и перестать искать признаки разных недугов. Он засмеялся, обнял меня и сказал, что уже почувствовал, я вполне здорова. Я обрадовалась, что к нему вернулось хорошее настроение, но Максим сразу все испортил. «Теперь я глаз с тебя не спущу. Все, хватит экспериментов с твоей жизнью. Это слишком дорого мне обходится. Я так с ума сойду от страха и чувства вины. Ты поняла меня?» Повторяю еще раз. «Сидеть смирно, никуда не лезть и думать только обо мне. И носа не высовывать с территории». Через несколько дней я осознала свое положение и поняла, что долго так не выдержу. Меня практически не оставляли одну. Максим забросил свою работу и ежедневно заседал с Егором. Они определили перспективных подозреваемых из персонала и вели за ними слежку, надеясь все же вычислить информатора. Все остальное время Максим находился рядом со мной, а если куда-то ненадолго отлучался, его заменял кто-нибудь из охраны. Я уже не могла спокойно погулять, за мной обязательно шел эскорт, а покидать территорию гостиницы мне не разрешалось даже с охраной. Все это не укрепляло мое спокойствие, а наоборот выводило из себя. Я стала нервной и раздражительной, плохо спала и постоянно была не в духе. К тому же мне почти каждую ночь снился мой кошмарный сон. Максим переживал, он понимал, что со мной происходит, но просил потерпеть. У него было одно средство поднять мне настроение, но и оно уже не помогало. Вернее, помогало, но на очень короткое время. А потом все возвращалось обратно. Чтобы отвлечься, я занимала голову разными мыслями. Максим не обсуждал со мной поиски. Он просто не понимал, что таким поведением не предохранял меня от нежелательных раздумий, а наоборот подталкивал к ним. Сейчас я вспомнила, что так и не побывала на месте аварии, в которой погибли Виктор и Ольга. И хотела это исправить. Я не знала, что это могло бы мне дать. Скорее всего, на поездку меня толкала потребность хоть в каком-то действии. Впрочем, мое нынешнее положение все равно исключало такую возможность. В последние дни Максима что-то тревожило. Подождав немного и видя, что ничего не меняется, я прямо спросила его, что происходит. Оказалось, ему нужно было срочно уехать на несколько дней. Время поджимало, а он тянул, не хотел оставлять меня одну. Я ответила, что уже давно собиралась повидаться с родителями, а если все так складывается, проведу эти дни с ними на даче. Максим начал возражать, но в этот раз я была категорична и заявила, что не останусь без него в доме отдыха. Возможно, это был шантаж, но я очень устала от здешней обстановки и мечтала ее сменить. Еще один бой пришлось выдержать за охрану. Вначале он и слышать не хотел, что я поеду без нее. Я доказывала, что парни только напугают моих родителей, что на даче сейчас много людей, туда приехали погостить друзья и даже привезли с собой собаку. После долгих и бурных обсуждений я все-таки его уломала. Максим только потребовал, чтобы я не покидала дачу, пока он за мной не вернется. На следующий день он отвез меня на моей машине почти до самого дома. Егор на джипе следовал за нами. У поворота я села за руль. Максим поцеловал меня на прощание, проворчал, как ему не хочется уезжать, и пересел к Егору. 2 дня я стойко выполняла обещания и не выходила за ворота. Работы на даче было немного. Мама с подругой вполне справлялись с текущими делами, и моя помощь им особо не требовалась. Я загорала, стригла газон и маялась бездельем. Максим звонил каждый вечер. На 3-й день он огорченно сообщил, что задержится до конца недели. Пожелал мне не падать духом и ждать встречи. Отключив телефон, я задумалась. До его приезда оставалось 4 дня. Я могла бы съездить в Михайлово, побыть там 2 дни, потратив их на изучение местности, и успеть вернуться за день до Максима. Конечно, это в корне нарушало наши договоренности, и если бы он все узнал, то наверняка очень сильно разозлился. Но в конце концов, что бы он со мной сделал? Не запер же в самом деле. А у меня бы появилась новая информация и, следовательно, новая пища для размышлений. До вечера я колебалась, то пугая себя, то придумывая разные оправдания, но в душе уже чувствовала, что приняла решение. Утром я сказала родителям, что отправляюсь в гости к институтским знакомым на 2 дни, и уехала. Добираясь до Михайлова, прикидывала, где буду жить, и вспомнила про бабу Любу, о которой нам с Ильей рассказал рыбак. Как раз с ней можно было поговорить о прошлом. Я надеялась, что она еще жива и не отправилась опять в санаторий. По дороге я притормозила у магазина и купила угощение, чтобы не ехать с пустыми руками. Часто останавливаясь, сверяясь с картой и вспоминая, как мы в прошлом году плутали с Ильей, я смогла добраться до места. В этот раз деревня показалась мне более оживленной. По крайней мере, на улице я увидела несколько человек и пристала к ним с вопросами о бабе Любе. Только один смог показать направление, и я поехала в ту сторону. За покосившимся забором стоял очень старый, но все еще крепкий дом. Я покричала от забора, подзывая хозяев. Никто не откликнулся. Толкнула незапертую калитку, вошла на участок и постучалась в дом. Через несколько минут услышала шаркающие шаги. Дверь со скрипом открылась. На пороге стояла очень пожилая, тучная женщина в платке и телогрейке, несмотря на летнюю жару. Она вопросительно смотрела на меня. Я вежливо поздоровалась и сказала, что ищу бабу Любу. «Ну, я баба Люба. И чего тебе надо?» «Наконец-то мне повезло», — я быстро произнесла. «Я очень рада, что вас нашла. Местные сказали, вы единственная помните тех, кто жил в Михайлово 20 лет назад. Мне очень нужно поговорить о том времени». Бабка, прищурившись, смотрела на меня. И я забеспокоилась, что она сейчас просто развернется и уйдет, но она все же ответила. «Не обманули тебя люди-то? Я правда многое помню. А тебе что за дело до прошлого?» «Понимаете, у моего жениха есть племянница. С этим местом у нее много связано. Ее бабушка, дедушка и мама жили здесь. Бабушка и дедушка погибли очень давно. А потом и мама со своим женихом разбились совсем рядом с деревней. Девочка мало знает об истории своей семьи, и я обещала ей помочь. Я считаю, надо помнить о своих предках, чтобы потом рассказывать о них детям. В общем, я дала слово, и для меня очень важно его выполнить. Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?» Бабка еще минуту меня рассматривала, потом повернулась и пошла в дом, пробормотав. «Ну, заходи». Внутри все было таким же старым, как и снаружи. Разрозненная громоздкая мебель, продавленный диван, потрескавшийся деревянный стол и древний телевизор. Но в целом довольно чисто. Усадив меня за стол и угостив вкусным чаем, заваренным на травах, женщина спросила. «Рассказывай, как их звали-то? Тех, кто тут жил. Может, я их и помню». Я назвала фамилию Ольги, потом добавила. «Петр и Маша. Они утонули в реке 20 лет назад, а их дочь Ольга осталась. Она тогда была ребенком, и ее забрали родственники. Когда выросла, она сюда приезжала и дочку свою привозила. А в прошлом году разбилась на машине вместе с женихом, где-то здесь, недалеко». Баба Люба задумалась, помолчала, потом вздохнула. «Да, помню я и Петю, и Машу. Эх, дочка, а история-то непростая. Вот узнаешь всю правду, как ее девочке рассказывать будешь? Не поймет она. Да и кому все это теперь нужно? Пусть старая останется в прошлом. Вспомнив слухи о Маше, которые упоминала старшая сестра Петра, я догадалась, о чем говорила баба Люба, и ответила. «Я понимаю, что все непросто, но мне кажется, правду все равно надо знать. А что и как девочке рассказать, чтобы она только хорошее о своей семье помнила? Я соображу». «Ну смотри, дело твое. Я скажу, мне несложно. Давно хотелось об этом с кем-нибудь поговорить, только не с деревенскими. Правда, старых деревенских с того времени уже и нет вовсе. Кто умер, кто уехал к детям. А вот новые понаехали. Да с ними что толку говорить, им это неинтересно. А я хорошо все помню. Старший сын ведь мой, Васька, погиб тогда, я думаю, из-за этого. Да, 20 лет прошло. Недавно я на кладбище к нему ходила. Ну, слушай, Петр всегда был мужиком жестким, молчуном и себе на уме. Когда он жену свою привез из соседнего села, мы все удивлялись, как же она за него пошла. Скорее всего, ее и не спросили вовсе, выдали за него и все. Маша была очень тихая, скромная, никому худого слова не сказала. А Петр мог любого обругать, если ему не по нраву что. Видела я, не было у них в семье счастья. Говорили, что он Машу поколачивал, но врать не буду, не знаю. С синяками она не ходила, но в глазах всегда был страх. И о себе она ничего не рассказывала. Они вообще жили обособленно. Петр в дом никого не пускал и сам по гостям не ходил. Родственники и те к ним не приезжали. Дочка у них родилась, но лучше жить они не стали. А потом мой старшой сюда приехал. Заметила я, как он на Машу смотрит. Говорила ему: «Уймись, даже не думай. Да кто меня слушать-то будет?» Так и не знаю, было ли у них что или нет. Сын со мной не откровенничал. А последний год перед смертью Машу мало кто видел. Она все время дома сидела. Петр говорил, что болеет она. Только люди другое рассказывали. Слышала я и такое, что не болезнь это, а беременная она была. Я еще когда в первый раз услышала, испугалась, не Васька ли мой в том виноват. Но он молчал. Ну а потом утонули они оба. Как и что там было, никто точно не знал. А через месяц и мой сынок погиб. Шибко он переживал после смерти Маши. Запил. Вот по этому делу и утоп в той же самой речке. Она говорила еще долго, рассказывала подробности, вспоминая давние события. Мы прерывались и пили чай. Тогда и пригодилось мое угощение. Потом продолжали разговор. Я попросила показать, где находится дом Петра и Маши. Моя собеседница объяснила, сказав, что он давно стоит заколоченный. А еще я хотела узнать, не осталось ли у нее старых фотографий родителей Ольги. Женщина ответила, что в вещах сына видела какие-то снимки, и после моих долгих уговоров пообещала завтра их поискать. Уже стемнело, надо было где-то устраиваться на ночлег. На следующий день я собиралась осмотреть место аварии и найти дом Ольги. Баба Люба сама предложила мне остаться у нее, и я с радостью согласилась. Мне еще нужно было выяснить что-нибудь об автокатастрофе, но тут она ничем не помогла. В деревне, конечно, об этом говорили. Слухов ходило много, я их все выслушала, но ничего интересного не усмотрела. Поздно вечером, когда я уже укладывалась спать, позвонил Максим, хотел узнать, как у меня дела. Мне было очень стыдно. Я покраснела и, кусая губы, постаралась так построить разговор, чтобы прямо не врать, но и ничего ему не рассказывать. Я понимала, если он узнает правду, эти уловки все равно меня не спасут. И долго вздыхала, обещая себе больше его не обманывать. Тогда я еще не знала, что очень скоро расплачусь за свой обман сполна.